Оранжевый мир. Все приметы хорошие. А я научилась делать одну вещь. Спорим, у тебя это не получится, умник. Это у меня-то. Давай, показывай. Положи спичечный коробок на землю и попробуй его поднять, удерживая между двух спичек. Ну вот и получилось. Делов-то на копейку. Погоди, это еще не все. Теперь попробуй топнуть ногой и сказать «ррррр». «Ррррр». Видишь, я смог. Вот так психи в дурдоме на мотоциклах катаются. Очень-очень смешно. Прекрати прыгать. Твой юмор искрометный, как мотыга, и освежающий, как биде. Неважно, зато я хорошо повеселилась. Я отомщу тебе. Разрешите поделиться своей историей? Может быть, подскажете что-нибудь дельное, а то уже силы на исходе. Перемены начались в конце апреля. Перед сном в голове мелькнула фраза. Она и не подозревала, что следующий день изменит ее жизнь. На следующий день обстоятельства так сложились, что пришлось написать заявление об уходе. Возможность остаться была, но жутко не хотелось. И я ушла в никуда. После увольнения почувствовала такое блаженство, почти счастье, радовалось каждому дню. С течением обстоятельств ко мне попадает книга про трансерфинг. Понимаю, что это именно то, что мне нужно, и читаю запоем. Вроде все правильно. Стараюсь не сдаваться, излучаю позитив, во всем ищу хорошее, но стали попадаться одни дурные приметы, причем ничего не меняется, работа не находится. А денежки уже кончаются? Наверное, сама виновата. Не могу точно сфокусироваться на том, что мне надо. С одной стороны, очень хочется уехать из этого города и желательно навсегда. Но это как бы мечта. С другой, понимаю, что кушать хочется сейчас и работу надо искать здесь. Но вот что-то не прет. Раньше вроде доведешь себя до полного края, нарвешься и легче становится. А сейчас боюсь это делать. Вдруг вынесет в полный негатив. Ведь дурные знаки и так уже пошли. Что делать? Подскажите. Чувствую, что до края уже реально близко.